بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله تعالى мы продолжаем сегодня изучение книги Аль-Исбах и Баян Манхадж Ас-Саляф и Тарбия Уль-Ислах. Ясное разъяснение пути предшественника в вопросах исправления, вопросах воспитания и исправления. И следующее правило этой книги, 20-е, которое гласит: «Ва'юминуна бима далля алейхи аль-Кур'ану мин суннати Аллахи аль-Кауния аль-Кадария фи каули Аллахи Та'аля, и ямсаскум кархум факад масса аль-Каума кархум мислу, ва тилька ля'яму нудауилуха бейна ан-нас, ва ля'ялам Аллаху лазина аману ва аттахиза минкум шухада, ва Аллаху ла юхиббу аль-Залимин». Итак, это правило. Аль-Сунна валь-Джамаа верят в бытийное правило Аллаха, на которое указывает Коран, и которое изложено в словах Всевышнего: «Когда постигла вас рана, то постигла людей такая же рана. И эти дни чередуем мы их между людьми, чтобы знать Аллаху тех, которые уверовали, и выбрать из вас шахидов». И Аллах не любит несправедливых. Сура Аль-Имран, 140-й аят. Испытание верующих тем, что враг побеждает их иногда. Иногда берет над ними верх. Иногда наносит им урон и поражение. В этом великая мудрость, которая знает во всех подробностях только Аллах Субхана ва Тааля. Некоторые из этих мудростей – это то, что тем самым Аллах Субхана ва Тааля показывает людям их нужду в Аллахе, приводит их к поклонению, к осознанию того, что они рабы Аллаха, к смирению перед Аллахом, в осознании нужды в Аллахе, к тому, что они начинают просить Аллаха помочь им против их врагов. Если бы верующие все время были бы победоносны, то есть все время одерживали бы только одни победы, и все время были бы все время на высоте положения, то тогда бы они могло получиться так, что это привело бы к тому, что люди, у них появилось бы некоторое высокомерие, некая гордыня. И наоборот, если бы они все время были побежденными, все время терпели бы только одни поражения, все время враг одерживал бы над ними верх, то тогда бы эта религия не смогла бы существовать. И тогда бы не было бы господства истины. Поэтому мудрость того, кто является наилучшим из решающих и обладателем бесконечной мудрости Аллах Субхану Тааля, его мудрость подразумевает то, что он чередует победу и поражение. Так что иногда мусульмане побеждают, иногда же оказываются побежденными. И если они оказываются побежденными, тогда они проявляют смирение по отношению к своему Господу и возвращаются к Нему, и обращаются к Нему. И чувствуют, осознают свою ничтожность и свою нужду в Аллах Субхану ва Тааля. И каются перед Аллах Субхану ва Тааля. И проявляют свою покорность Ему. Если же одерживают победу, то тогда они соблюдают Его религию, устанавливают Его религию и установление этой религии, и приказывают одобряемое, удерживают от порицаемого, и сражаются с врагом Аллаха, и помогают приближенным Аллаха, угодникам Аллаха. Это первая мудрость. Другая мудрость состоит в том, что если бы все время верующие были бы побежденными, вернее, наоборот, все время были бы победителями, то есть им все время бы оказывалось бы Аллахом, давалась бы Аллахом победа, они все время сами наносили поражение и не терпели поражения, то тогда бы в их ряды вошло и проникло много тех, у которых иная цель. То есть, чья цель не является религия. Хорошо? Чьей целью не является религия, и чьих целью не является следование посланнику Аллаху, саллаху алейхи ва саллям. Они бы вошли в эти ряды, присоединились бы к рядам верующим только потому, что в этих рядах всегда победа и всегда величие. И наоборот, если бы верующие всегда терпели бы поражение, были бы унижены все время, то тогда бы, наоборот, никто не вошел бы в их число. Поэтому божественная мудрость, она подразумевает то, что иногда у верующих бывает господство и победа, и наоборот, иногда оборачивается ситуация не в их пользу. Хорошо? И таким образом происходит разделение или отделение тех, кто хочет и стремится к Аллаху, тех, кто хочет Аллаха и его посланника, от тех, чья цель и чье стремление только мирские какие-то интересы или положения в этом мире. Это вторая мудрость. Третья мудрость. То, что Аллах Субхану ва Тааля таким образом хочет или желает довести своих рабов до совершенства поклонения. То есть до совершенства статуса рабов Аллаха, давая им поочередно то благополучие, то бедствие. Чтобы они достигли статуса настоящих рабов Аллаха и стали совершенными рабами Аллаха, как тогда, когда им хорошо, когда у них благополучие, так и так же, когда у них какое-то горе, испытание. Так же, когда они одерживают победу, так же, когда над ними одерживают победу. Раб Аллаха, он должен быть покорным рабом Аллаха. Человек должен быть покорным рабом Аллаха всегда, в любой ситуации. В зависимости от того положения, которое есть, он должен проявлять соответствующую покорность Аллаху Субхану ва Тааля. И соответствующий вид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И если не будет этих двух положений, то есть положение, когда мусульмане сильны, наоборот, когда слабы, то тогда не получится этого. И тогда сердце не сможет достичь совершенства. Как наподобие тела. Тела физически людей тоже они должны выдерживать и тепло, и холод. Хорошо. И голод, и жажду, и усталость, и то, что наоборот. Хорошо. И вот эти вот испытания, и вот эти вот бедствия, они являются условием для достижения человеком его человеческого совершенства. Для достижения им должного уровня. И следствие не может существовать без причины. Хорошо. Следующая мудрость. Это то, что посредством испытания Аллахом его рабов, тем, что он дает преимущество неверным над ними иногда, одна из мудростей состоит этого в том, что тем самым Аллах Субхану ва Тааля очищает верующих, воспитывает верующих. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране по поводу победы неверных в битве при Охуде, говорит верующим: «Валя тахину, валя тахзану». «И не слабейте, и не печальтесь». «Ва антуму ля'улаун, ин кунтум уминин». «Ведь вы выше». «Ведь вы выше, если вы верующие». «И ямсаскум кархун, факат массал каума кархун мислю». «И если коснулось вас несчастье, рана, то ведь и этих людей, то есть врагов этих, тоже коснулось несчастье наподобие этого». «Ватилька ляяму нудавилю абейна нас». «И эти дни мы чередуем между людьми». «Эти дни, то есть счастливые дни или дни, когда постигает какое-то бедствие, мы чередуем между людьми. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا чтобы знать Аллаху, кто уверовал, то есть кто есть настоящий верующий. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ и чтобы выбрать из вас шахидов. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ поистине Аллах не любит несправедливых и беззаконных. То есть Аллах Субхану Тааля дал им победу в уходе кафирам не потому, что он любит беззаконных. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ и чтобы очистить Аллаху тех, которые уверовали, и уничтожить неверных. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ неужели вы полагали, что вы войдете в рай до того, как Аллах узнает, кто из вас сражается на его пути? И пока он узнает, кто из вас проявляет терпение, кто из вас терпелив. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ вы желали смерть до того, как встретили ее. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ и вот вы увидели ее реально, и вы смотрите. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ Мухаммад не иначе, как посланник, и прошли до него посланники. أَفَإِمَّاتَ وَقُوتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ неужели, если он умрет или будет убит, вы повернете вспять? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَعْقِبَيْهِ فَلَا يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا а кто обратится вспять, тот не повредит Аллаху ничем. وَسَيَجْزِي اللَّهُ شَاكِرِينَ и наградит Аллах благодарных. Это сура Аль-Имран, 139-144 аяты. То есть здесь в этих аятах Аллах Субхану Аталию упоминает несколько причин, тех мудрых смыслов, из-за которых он дал победу кафирам в этой битве над верующими. Сначала Аллах Субхану ва Тааля дает поддержку верующим в начале этих аятов, мы прочли. Дает поддержку, укрепляет их и радует их, успокаивает их тем, что говорит, что вы выше, потому что вам дана вера. И Аллах Субхану Тааля успокаивает и утешает верующих и говорит, что и потом дальше, да, что если вам и дала вот эта рана была, то вы эту рану понесли, это несчастье, на пути чего? На пути покорности Аллаху, на пути покорности Его посланнику. А ваших врагов тоже постигло такое же несчастье до этого. Но на каком пути? На пути вражды с Аллахом и Его посланником. Потом Аллах Субхану Тааля дальше говорит, что по мудрости своей он чередует эти дни между людьми. То есть сначала дал верующим победу, потом дал кафирам победу. Хорошо. И каждому достается то, что Аллах Субхану предопределил ему из этого, так же как ризк или как смертный час. Потом Аллах Субхану Тааля сообщает после этого, что он сделал это для того, чтобы узнать, кто из них верующий. Хотя он Аллах Субхану Тааля бикулли шайин алим, он и так знает все. До того, как это произойдет, и после того, как это произойдет, Аллах Субхану Тааля знает. Но он хочет знать это уже в виде чего-то уже существующего, воплотившегося в реальность. То есть Аллах знает это, когда это еще не существует. И хочет знать это, когда это уже будет существовать. Хорошо? То есть знать это несуществующим, Аллах знает это, знает, какое оно будет. И Аллах Субхану знает, хочет знать это уже после того, как это свершилось. Это знание, мы с вами говорили раньше, какое знание? Знание, которое является доводом. То есть Аллах Субхану не наказывает никого только потому, что он заранее знал, что этот человек будет такой, и он его поэтому наказал, хотя человек еще ничего не сделал. Или наоборот, не наградит кого-то просто на основании своего предыдущего знания. Нет, знание о вещи, которая уже воплотилась. Вот Аллах Субхану Тааля говорит, узнать, кто из вас верующий, каким знанием? Вот этим знанием о чем-то, что уже воплотилось. Знание, которое является доводом, аргументом. Аллах Субхану Тааля хочет узнать ваш иман, когда он свершился уже. Потом Аллах Субхану Тааля сообщает другую мудрость, почему он это сделал. Он говорит, чтобы выбрать из вас шахидов. Потому что шахада, мученичество на пути Аллаха Субхану Таля – это высочайшая степень, высокая степень перед Аллахом Субхану Таля. Высокое положение, которое достигается только посредством того, что человек гибнет на пути Аллаха Субхану Таля. И если бы не эта победа врага в данном случае, то тогда бы не достигли верующие степени шахада, степени мученичества, которая из самых любимых вещей для Аллаха Субхану Таля, из самых полезных вещей для самого раба. Потом Аллах Субхану Таля говорит, что Он хочет очистить верующих. Это другая мудрость. Почему? То есть очистить их от грехов посредством покаяния, посредством обращения к Аллаху Субхану Таля, возвращения к Аллаху Субхану Таля. Посредством того, что верующие начнут просить у Аллаха Субхану Таля прощения от своих грехов, делать истигфар. Прощение за те грехи, из-за которых Аллах Субхану Таля дал им это поражение. И дал победу врагам над ними. И в то же время, потом Аллах Субхану Таля говорит следующую мудрость, Он хочет тем самым уничтожить неверующих. Как? Тем, что эта победа даст им еще больше смелости и дерзости в отношении Аллаха Субхану Таля. Увеличит их преступление, увеличит их высокомерие, увеличит их вражду, когда они увидят свою победу. И это приведет в итоге к чему? К тому, что это для них же окажется погибелью. После этого Аллах Субхану ва Тааля порицает верующих за то, что они полагали, что могут войти в рай без усердствования на пути Аллаха Субхану ва Тааля, без джихада, без терпения. И Аллах Субхану говорит, что его мудрость, она отвергает подобное. Хорошо, его мудрость отвергает подобное. То есть, не войдете вы в рай, иначе как через усердствование на пути Аллаха Субхану ва Тааля, через джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля и терпение на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Если бы верующие все время бы получали помощь и все время были бы победителями в любом случае, то тогда бы никто с ними не сражался, правильно? Кто бы тогда с ними сражался? Никто бы тогда с ними не сражался. Когда же они получили это испытание, которое они должны были выдержать, в отношении которого они должны были проявить терпение, то есть когда враг нанес им это поражение и этот вред, то это еще одна степень, то, что они проявили терпение, то есть еще одна мудрость проявления терпения верующими. И это некоторые из тех мудростей, из тех мудрых смыслов, по причине которых Аллах Субхану Тааля дает победу врагам верующих иногда над верующими. Все, что мы прочли сейчас от начала этой главы до этих слов, это все были слова Ибн Аль-Каима, имама Ибн Аль-Каима, рахима Аллаху Тааля, в книге «Гасатул-Ахфан». Далее сказано. Что касается победы, то поистине Аллах Субхану Таля может дать иногда неверным победу над верующими. Так же, как дает верующим победу над неверными. Так, как это произошло со сподвижниками пророка, алейхиссалату вассалям, с их врагами. Но, аль-акибату лиль-муттакин. То есть, конечная победа и конечный результат все равно принадлежит верующим, богобоязненным. Аллах Субхану Таля говорит: «Инна ланансуру русулана валлазина аману фил хаяти дунья ва йаума якуму ашхад». Мы оказываем помощь и даем победу нашим посланникам и тем, которые уверовали в этой жизни и в день, когда восстанут свидетели, то есть судный день. Когда у верующих есть слабость, и когда враг одерживает над ними верх, это происходит по причине грехов верующих, по причине их ошибок, по причине их прегрешений. Либо из-за упущений ими в выполнении чего-то обязательного, вмененного ими Аллахом, предписаний внешних и внутренних, хорошо, предписаний религии внутренних и внешних, либо из-за преступления границы и посягания на запреты Аллаха Субхану ва Тааля, как внутренние, так и внешние. То есть, как человек, это может происходить в сердце человека, так это может происходить внешне. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна лязина таваллау минкум йомаль такаль джам'ан», те, которые повернули вспять из вас в тот день, когда встретились две группы, «Иннама стазаллухуму шейтану вибади макисабу». Это шейтан их заставил споткнуться из-за того, из-за части того, что они приобрели, то есть из-за грехов их. Потом Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Аваламма асабаткум мусибатум, када асабатум мислея культум анна хааза». Неужели, когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили несчастье вдвое больше, вы сказали, откуда нам это? Кульгомин индиан фусикум. Скажи это от вас самих. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Хадж, «Валаянсуранна Аллаху ман янсур». И поможет Аллах тех, кто помогает ему. «Инна Аллах ля кавиюн азиз». Поистине Аллах сильный, могущественный. То есть это указание на то, что Аллах не нуждается в нашей помощи. И Он поможет, если человек проявит стремление оказать помощь религии Аллаху Субхану ва Тааля. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Тем, которые, если укрепим мы их на земле, то они выстаивают намаз и платят закат и приказывают одобряемое, удерживают от порицаемого. Валиллахи лакибатул умур. А Аллаху принадлежит конец всех дел. Великий Коран указывает, это слова были, которые мы сейчас прочли из Маджмуа аль-Фатава, шейх ислам ибн таймия рахимахуллах тааля. И дальше автор говорит, Великий Коран указывает нам на решение тех трех проблем, которые являются сегодня наиболее сложными проблемами, с которыми столкнулись мусульмане, то есть все люди, которые относят себя к исламу во всех частях земного шара сегодня. Аллах обращает внимание, указывает на решение этих проблем, обращая внимание посредством этого и на решение других проблем. Первая проблема из этих трех – это слабость мусульман в различных странах, как по численности, либо по численности, числом, либо по снаряжению своему, то есть по мощи своей. Так что они не в состоянии противодействовать неверным. Как решать эту проблему? И Великий Коран указывает, как это решается. Эта проблема указывает, дает самую краткую и самую прямую дорогу этого, решения этой проблемы. Самую правильную, самую верную дорогу. Аллах объясняет нам, что лечение этой слабости и невозможности сопротивляться неверным состоит в искренним и правдивым устремлении к Аллаху Субхану ва Тааля. Решение этого в том, что мусульмане должны связать свои сердца только с Аллаху Субхану ва Тааля. Привязаться сердцами только к Аллаху Субхану ва Тааля. Что они должны иметь крепкую веру в Него. Что они должны полагаться на Него. Потому что Аллах, как в аяте «Кавиюн азиз», то есть Он сильный, могущественный. Потому что Он всемогущий, потому что Он всеподчиняющий. И тот, кто действительно из Его партии, на самом деле из Его партии, то Его не победят неверные. Хорошо. Даже если у неверных столько сил, сколько много сил они накопят. Хорошо. Доказательство этого разъясняет, доказательство, довод, который разъясняет, это то, что неверные, когда организовали осаду верующих, военную осаду верующих, блокада, осада мощная. Это было когда Газвотуль Ахзаб, да, то есть битве Соннов или битве Урва, хорошо. Аллах Субхану ва Тааля говорит про это. «Изджаукум мин фаукикум ва мин асфаля минкум». И вот пришли они к вам сверху и снизу. То есть сверху те земли, которые выше Медины, те земли, которые ниже Медины. «Ва изагатиль абсару ва балагатиль кулубу л-ханаджира». И вот склонились взоры и достигли сердца гортаней. То есть от страха, от переживания. Вот азуннуна билляхи зунун. И стали думать об Аллахе разные думы. Гуналика бутули аль-муминун. Вот тогда были испытаны верующие вазульзилю зельзалан шадида и сотрясены великим сотрясением. Решение этого было в чем? В том, что мы упомянули. Посмотрите, какая была мощная осада. Какое было сильное влияние этой осады на мусульман. Когда все жители земли того времени фактически выступили против, либо политически, либо экономически. Если это мы знаем, то тогда нужно знать, что лечение этого, лечение того, с чем они столкнулись, с этим великим испытанием, в том, на что мы указали. То есть, то при помощи чего они решили эту проблему великую. Аллах Субхану Тааля разъясняет, это сура Аль-Ахзаб. Аллах Субхану Тааля говорит, وَلَمَّ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ. Когда увидели верующие эти сонмы, то есть эти толпы союзников, они сказали, هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ. Это то, что обещал нам Аллах и его посланник. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُ. Правдив Аллах и его посланник. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. И это, наоборот, прибавило им только веры и покорности. То есть, это совершенная вера, и это великая покорность Аллаха Субхана ва Тааля, доверие Аллаха Субхана ва Тааля и упование на Аллаха Субхана ва Тааля. Это та причина, которая решила эту великую проблему. И Аллах Субхану Тааля потом в Коране открыто указывает нам, разъясняет нам, рассказывает нам о результате потом этого лечения. Хорошо, лечение узнали, а результат какой этого лечения? Аллах Субхану Тааля говорит, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. И вернул Аллах тех, которые не веруют, с их злобой, так что они достигли никакого блага. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Избавил Аллах верующих от сражения. Субханаллах. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. И поистине Аллах, Он сильный и мощный, могущественный. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. И Аллах заставил выйти, спуститься тех, которые учинили заговор против верующих из людей книги. Заставил их спуститься из их цитадели, из их крепости. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ. И Аллах бросил в их сердца ужас и страх. Фарикан тактулуна ва тасируна фарика. Часть из них вы убили, а часть из них пленили. Ва аурасакум ардахум ва диярахум ва амвалахум ва ардам лям татауха. И Аллах сделал вас наследниками их земли, их домов, их имуществ и той земли, на которую вы даже не ступали. Ва кана Аллах аля кулли шейин кадира. И поистине Аллах, Он всемогущий. То, чем Аллах помог верующим здесь, верующие даже не думали об этом, не предполагали, что через это может прийти к ним помощь. Это ангелы и ветер. Аллах Субхану Тааля говорит, «Яйю разина аману зкуру ниамат Аллахи алейкум изджа аткум джунуд». «О вы, которые веровали, вспомните милость Аллаха к вам, когда пришли к вам войска». «Фаарсальна алейхим риха ва джунудан лам тарауха». «И мы послали на них ветер и войска, которых вы не видели». То есть, невидные глазами. Когда Аллах Субхану Тааля узнал знанием того, что свершилось, да, мы говорим. Когда Аллах Субхану Тааля узнал наличие совершенного ихляса, искренности в сердцах тех, которые давали присягу под деревом, Байату Ридван, и Аллах Субхану Тааля упомянул в Коране об этом, об их искренности при помощи того, что называется «рисмуль маусуль» в арабском языке. То есть, не назвав искренность ее названием, но подразумевается под словом, которое является в арабском языке «рисмуль маусуль», то есть, нечто напоминающее русское «которое», Хорошо, которые. Аллах Субхана говорит: «Лакад ради Аллаху анил муминин из юбайюнака тахта шаджара». Вот Аллах остался доволен верующими, когда они дали себе присягу под деревом. «Фаалима ма фи кулубихим». И Аллах узнал «ма фи кулубихим». То, которое в их сердцах. То, что в их сердцах. Вот это исмусуль. Аллах Субхана не называет, что это, но что имеется в виду. То есть узнал в их сердцах из веры и ихляса, и искренности. И результатом этого стало то, что, о чем упоминает Аллах Субхану Тааля потом. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا. Будут другие вещи, трофеи, города, там, то, что возьмете. То, что вы пока, чем вы еще не владеете пока, будет у вас. Это результат чего? И искренности их, обращения их к Аллаху, и упования на Аллаху, их имана – Аллах Субхану Тааля говорит, будут трофеи, будут города, будут. То будет то, что пока чем вы еще не владели. Но Аллах уже окружил это. Аллах уже окружил это. «Вакана Аллах аля кулли шейин кадир». Поясни, Аллах, Он над каждой вещью мощен. То есть Аллах Субхану Тааля говорит четко здесь, ясно в аяте, что вы еще этим не владеете, еще нет у вас на это сил. Но Аллах Субхану Тааля уже окружил это. И Аллах Субхану дал потом им силы взять это. То есть это результат чего? Силы имана и прочности искренности, ихляса. Итак, это первая проблема, с которой мусульмане столкнулись сегодня. Хорошо. Вторая проблема – это то, что неверные сегодня напустились на верующих, убивая и раня, и причиняя разнообразный вред и мучения. Хотя мусульмане, это мусульмане, они стоят на истине, а кафиры, естественно, стоят на лжи. И для некоторых это вызывает у них удивление. Почему? Почему так? Эта проблема, она вызвала сложность понимания даже у сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Тогда Аллах Субхану Тааля ниспослал им фетву, небесную фетву, и разъяснил им причину этого в своей книге. Он сказал, что то, что случилось с мусульманами в день Ухуда, то, что был убит дядя пророка, алейхиссалату вассалям, и был убит двоюродный брат пророка, алейхиссалату вассалям, сын его тети, когда над их телами надругались неверные, когда были убиты еще другие мухаджиры, и было убито 70 человек, хорошо, из мухаджиров ансаров, когда он сам был ранен, пророк, алейхиссалату вассалям, когда была поранена его губа, когда был сломан его резец, когда была нанесена ему рана, хорошо, на голове, то для мусульман это понимание этого стало сложным. Почему так? Они сказали, как может быть так, что мушрики победили нас, если мы стоим на истине, они стоят на лжи. И тогда Аллах Субхану не спасал. «Аваляма асабатку мусибатум, када сабту мислея, культум анна хааза». Неужели, когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое больше, вы сказали, откуда нам это? «Куль хуа мин инди анфусикум», скажи это от вас самих. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Куль хуа мин инди анфусикум». «Куль хуа мин инди анфусикум», скажи это от вас самих. Это слова в общем ответ. А потом Аллах Субхану разъясняет подробно, почему. Аллах Субхану говорит, «Лакад садакакум Аллаху ваадаху из тахуссунахум биизни». Аллах выполнил свое обещание, которое Он дал, когда вы уже начали одерживать победу над ними. «Хатта иза фашильтум». Это до тех пор, пока вы не потерпели неудачу. Каким образом? Ослушавшись посланника Аллаху Субхану. «Ватаназатум филь амр». И стали спорить друг с другом. وَعَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا رَاكُمَ تُحِبُّونَ. И ослушались Аллаха после того, как Он показал вам то, что вам нравится. То есть вы увидели трофеи. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا. Из вас были те, которые хотели мирского. И так далее до конца аята. То есть это небесная фетва, ясная, четкая, что причина, почему неверные нападают на верующих, притесняют их и наносят им ущерб. Это неудача самих мусульман. Это то, что они спорят друг с другом и разногласят в религии. то, что они ослушиваются приказа пророка, алейхиссалату вассалям, что некоторые из них хотят мирского, и мирское ставят выше, чем приказ пророка, алейхиссалату вассалям. Тот, кто знает основу болезни, тот знает лечение. Тот, кто знает причину болезни, тот, кто знает этиологию, тот знает лечение, как это всем известно. Это вторая проблема, с которыми столкнулись мусульмане сегодня. С которой столкнулись мусульмане сегодня. Третья проблема – это разрозненность сердец мусульман. Это одна из самых великих причин, почему сегодня страдает исламская умма, почему уничтожается исламская умма. Потому что из этого вытекает неудача. Потому что уходит сила и господство. Из-за этой разрозненности, расчлененности, разрозненности сердец. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва атиу Аллаха ва расуля», подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, «Ва ля таназау», и не разногласьте, не спорьте. «Фатафшалу», ибо тогда вы потерпите неудачу. «Ватазабарихукум», и уйдет ваша сила. «Осберу», проявляйте терпение на Аллаха, «Сабирин», поистине Аллах вместе с терпеливыми. Сегодня мы видим мусульманское общество во всех странах мира. Люди таят злобу друг против друга и ненависть. И даже если они проявляют учтивость и угодливость в отношении друг друга, то не секрет ни для кого, что это просто внешняя учтивость. А сердца хранят то, что наоборот. И Аллах Субхану Тааля разъясняет сура Аль-Хашр. Причина этой болезни, которая распространилась сегодня, причину этой болезни, почему такая разрозненность среди мусульман, в чем причина? В чем причина разрозненности такой? Аллах Субхану Тааля разъясняет сура Аль-Хашр, почему эта разрозненность, откуда? Он говорит, это из-за слабости умов. Аллах Субхану Тааля говорит: «Тахсабухум джамиа, ва кулубухум шатта». Ты думаешь, что они едины, а на самом деле их сердца разрознены. А потом Аллах Субхану Тааля разъясняет причину, почему сердца разрознены. Он говорит: «Залика би аннахум каумун ля якилу». Это потому, что они люди, которые не разумеют, у которых нет разума, слабый разум. Значит, причина, и так мы сказали, то, что сегодня угроза мусульманской уммы и уничтожение мусульманской уммы, причина этого разрозненность. А причина разрозненности в чем? Слабость умов, Аллах Субхану говорит. А как лечить теперь эту болезнь, слабость умов? Как ее лечить, если она постигла человека, и если она, соответственно, придя к человеку, лишила его способности или ослабила его способность видеть реалии, постигать реалии, различать ложь от истины, различать полезное от вредного, где полезное, где вредное. Нет, это слабый разум, как отличит он полезное от вредного? Где хорошее, где мерзкое? Лечение здесь только одно. Это обращение к аль-вахи, к откровению. То есть осветить разум светом откровения Аллаха Субхану Тааля, Кураном и Сунной. Потому что свет откровения, он оживляет умерших, мертвых. Потому что свет откровения, он освещает свет тому, кто держится за откровение. Потому что откровение, свет откровения указывает, где истина, а где ложь. То есть показывает истину истиной, ложь ложью. Полезное полезное, вредное вредным. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аваман кана мейтан фахьяйнаху». Тот, который был мертвым, мы оживили его. «Ваджана лаху нуран емши беги финнас». И дали ему свет, при помощи которого он идет среди людей. И говорит Аллах Субхану Тааля в сура Аль-Имран: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джамия, ва ля тафарраку». И держитесь все за верь в Аллаха вместе, не разделяйтесь. «Вазкуру ни'мат Аллахи алейкум». И вспомните милость Аллаха, которую он вам дал. «Изкунту ма'адаа». Когда вы были врагами друг другу, «фа'аллафа бейна кулубикум», он сплотил ваши сердца. «Фасбахтум бини'мати ихвана». И вы стали по милости его братьями. Субханаллах, враги стали братьями через откровение Аллаха Субхану Тааля, которое осветило их разум. «Вакунтум аля шафа хуфрати минаннар». Вы были уже у границы, у края обрыва. «Фанказакум минха». обрыва, адского обрыва, и он вас спас от этого. Казалика юбейин Аллаху лякум аят. И вот так вот Аллах разъясняет вам свои аяты, свои знамения. Ля'аллякум тахтадун. Может быть, вы встанете на прямой путь и пойдете прямым путем. Сура Аль-Имран 103. Это то, что касается этого правила. Следующее правило, 21-е, гласит: «Анна ликтисада биль амали вали атисам бисуннати алейхима мадару дин». Религия зиждется на умеренности в деянии и неукоснительном следовании сунне. Так, религия зиждется на чем? На умеренности в деяниях и неукоснительном следовании сунне. Доказательство этого правила, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Маида в 77-м аяте: «Я ахляль китаби ля таглу фи диникум». «О обладатели Писания, не чрезмерствуйте вашей религии». То есть порицание чрезмерствования, указание на необходимость его придерживаться учения пророка и умеренности. «Уаля тусрифу инна уля юхиббул мусрифин». «Не чрезмерствуйте, поистине он не любит чрезмерствующих». Это сура Ан-Нам, 141 аят. Говорит Аллах Субхана сура Аль-Бакара в 229 аяте: «Тилька худуду Аллахи фаля та'тадуха». «Это граница Аллаха, не переступайте их». И говорит Аллах Субхану в суре Аль-Бакара в 190 аяте: «Уаля та'таду». «И не приступайте». «Инна Аллах ля юхиббул му'тадин». «Поистине Аллах не любит приступающих». И говорит Аллах Субхану ва Та'аля в суре Аль-Аараф в 55 аяте: «Уд'у раббакум тадарруан ва хуфья». «Взывайте Господу вашему со смирением и в тайне». «Инна уля юхиббул му'тадин». «Поистине он не любит приступающих». И говорит сура Аль-Бакара в 189 аяте: «Яс алюнака ани лахилля». «Они спрашивают тебя о новолуниях». «Куль хия маваакиту линнаси валь хадж». «Скажи, это служит для определения времени людям и для определения сезонов хаджа». «Валейса альбирру би антаату альбуюта мин зувуриха». «Благочестие не в том, чтобы вы заходили в дома сзади». «Валякинна альбирра миманиттака». Но благочестие в том состоит, когда человек боится Аллаха, благовеет перед Аллахом. «Ваатульбуюта минабуабиха». «Так входите же в дома через их двери». «Ваттакуллаха лаалякум туфлихун». «И бойтесь Аллаха, может быть, вы будете счастливы». «И вы будете счастливы». Аллах Субхану Тааля, мы говорили «ля'алля», это значит «будет наверняка так». О чем здесь речь? О том, что считалось раньше, до ислама, что паломник, он должен заходить в дом, когда он в храме, должен заходить в дом не в двери, а через заднюю часть дома, через заднюю сторону дома. И Аллах Субхану Тааля говорит, что входите в дома, как положено, через двери, что зачем это чрезмерствование в религии? В этом нет никакого благочестия, в этом нет богобоязненности. Благочестие в богобоязненности. Следующий довод, 197-й аят сура Аль-Бакара. «Аль-хаджу ашхурун ма'лумат». «Хадж в известные месяцы». «Фаман фарада фихинна аль-хаджа фала рафаса вала фусука вала джидаля филь-хадж». «И кто вознамерился совершить в эти месяцы хадж, то не сквернословит и не вступает в половую близость, не совершает нечестие и не вступает в споры, пока он в хадже». «Вама тафалу мин хайрин я'ламху Аллах». «И что бы вы ни сделали из блага, Аллах об этом знает». «Ватазавваду». «И снаряжайтесь, запасайтесь снаряжением». «Фа инна хайра зади таква». «Поистине лучшее снаряжение – это богобоязненность». «Ваттакуни я уля аль-баб». «И бойтесь меня, обладателя разума». Это доказательство из Корана на это правило. Запрещение чрезмерствования в религии. То, что деяние должно строиться на умеренности. Религия строится на умеренности в деяниях и на чем? Неукоснительном следовании сунне. Аль-Ихтисам бис-сунна. Дальше довод хадис ибн Аббаса, где он говорит: «Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в то утро, когда утро Аль-Акаба, когда бросаются камушки, да, в первый день». И он в это время был, находился на своей верблюдице, и он сказал: «Лукутле хаса, собери мне камушки». И говорит ибн Аббас: «Фалякатту лаху саба хасаят мин хасаль хазф». «Я собрал ему 7 камушков, наподобие тех камушек, которые бросают пальцами». То есть небольшие, значит, камушки. Хорошо. Фаджаля янфудухунна фи кафи ва якулю, он начал их обтирать в руке Пророка саллям и говорить: амсаля хауля и фарму, наподобие этих камушков и бросайте. А потом сказал: эй юханнас и я кум вальгулува фиддин, о люди, остерегайтесь чрезмерствования в религии. Фаинна махляка аллазина мин кабликум альгулу фиддин, потому что погубило тех, которые были до вас, чрезмерствование в религии. Хадис, который передал вам Ахмад и Насаи, Ибн Маджа и другие, хадис достоверный. Анас ради Аллаху Таалян говорит, сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям: «Ля тушаддиду аля анфусикум, фаюшаддид Аллаху алейкум». Не проявляйте чрезмерную строгость к себе, иначе Аллах проявит к вам строгость. То есть не усложняйте религию, иначе Аллах субхана усложнит для вас. Фаинна кауман шаддаду аля анфусиим, фашаддад Аллаху алейхим. Потому что были люди, которые сделали это, проявили строгость к себе, усложнили для себя, и Аллах усложнил для них. Фатилька бакаяхум фиссавами ваддаярат. И посмотрите на их остатки теперь. В кельях и в монастырях. Потом сказал: варахбаниятан ибтадауха ма катабна алейхим. А монашество они придумали, не предписывали мы им его. Аят из Корана. То есть итог. Люди проявили скромность, строгость чрезмерную, усложнили религию. И что в результате? Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: посмотрите теперь на остатки их там и тут, по монастырям да по кельям. Хорошо. Аллах усложнил им. Они усложнили, Аллах усложнил для них. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил усложнение в религии. Усложнение религии. То есть, что такое усложнение религии? Не так, как понимают некоторые теперь, то, что в религии есть, взять это и сделать там послабления. Хорошо, и отменять хукмы Аллаха, говоря, что они сложные, что нужно, религия должна быть легкой, и отменять хукмы Аллаха. Нет. Пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил усложнение в религии, то есть добавлять что-то поверх установленного шариата. Поверх того, что шариат установил. Выход за те рамки, которые установил шариат. И пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил, что усложнение рабом для себя религии – причина, по которой Аллах усложняет для него. Либо в бытийном плане Аллах усложняет, либо в шариатском плане. Усложнение в шариатском плане каким образом? Человек усложняет для себя, давая какой-то тяжелый обет. Тяжелый обет, назар. И Аллах Субхану ва Тааля обязывает выполнять обеты. Вот тебе усложнение. Ты усложнил, Аллах тебе усложнил. В бытийном плане это люди, которые страдают наущениями, вас-вас, мнительностью. Хорошо. Результат этого, причина этого в чем? Что они начали проявлять строгость к самим себе, чрезмерствование. Аллах Субхану ва Тааля проявил к ним строгость и усложнил для них в бытийном плане, так что это укрепилось в них теперь и стало у них болезнью, стало их качеством неразлучным с ними. Поэтому истинное понимание религии – это умеренность религии и неукоснительное следование сунни. Убей ибн Кааб, ради Аллаху ан, говорит: «Алейкум биссабили вассунна». Держитесь пути и сунны. «Фаинну мамин абдин аля ссабили вассуннати, закар Аллах фахшиарра джильдуху мин хашьяти лай тааля илля тахаттат ану хатаяху кама ятахатту ани шаджарати альябисати варакла». Потому что нет такого человека, говорит он, который стоял бы на пути и на сунне, и поминая Аллаха при этом, когда он поминает Аллаха, сжимается его кожа от страха перед Аллахом. Нет такого человека, который не имел бы таких качеств, чтобы не осыпались с него грехи при этом, как осыпаются листья с высохшего дерева. То есть, когда дерево высыхает, листья как с него осыпаются. وَإِنَّ اِقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. Умеренность, но в рамках сунны и пути, это лучше, чем усердствование, которая противоречит, которая вне рамок сунны и пути. Поэтому стремитесь, когда ваши деяния умеренны, стремитесь, чтобы они соответствовали пути пророков и их сунне. Это Асар Атубей ибн Кааба, которая привела Мубарак в Зухт. Ибн Аль-Акай также привел это в Шарх Усуль Аль-Итикад, и Абу Наим в Хулиятиль Аулия, упоминает Ибн Аль-Кайм, это в Игасату Аль-Ахфан. Вообще эти слова, которые мы прочли, это из Игасату Аль-Ахфан, тоже Ибн Аль-Кайм, рахима Аллаху Та'аля. Это что касается этого правила. Следующее правило, 22-е правило, которое гласит: «Анном яхуссун аль-уммат аля фахми аль-Кур'ани валь-Хадис». Они побуждают, то есть Ахлас-Сунна валь-Джама побуждает умму к пониманию Кур'ана и Хадиса. Аллах Субхану Та'ля говорит в суре Аль-Бакара, это довод, да, в 78-м аяте, довод на это правило: «Ваминхум уммиюна ля яалямуна аль-Китаба илля амани». Среди них есть невежды, неграмотные, не знающие религию, которые не знают книги, не знают Писания, они знают только всякие фантазии. «Ваинхум илля язуннун». И они только предполагают. Это порицание от Аллаха Субхану Тааля кому? Людям книги, которые оставили понимание книги. Вместо этого держатся за какие-то предположения, за какие-то фантазии, за какие-то суеверия и так далее, и так далее. Сура Ниса, следующий довод, 82-й аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Афаля это даббарун аль-Кур'ан», что они не поразмыслят над Кур'аном, то есть требование понимать Кур'ан и Сунну. Требование понимать. «Валяу кана мин инди гайри ля ля ваджаду фи ихтиляфан касира». Если бы он был не от Аллаха, то нашли бы в нем много противоречий. В суре Мухаммад, 16-м аяте, Аллах Субхану Тааля говорит: «Вамину ма ястами'у илейка, хатта иза харажу мин индика, калу лиллазина утуль ильма, маза кала анифа». Среди них есть такие, которые слушают тебя, но потом, когда выходят от тебя, говорят тем, которым дано знание: «Что он сейчас говорил? Что он только что говорил?» «Уляйка лязина таба Аллаху аля кулубиим». Вот таба вахвахум. Это те, которых запечатал сердца Аллах, которые следуют за своими страстями. В суре Нахль, в 44-м аяте, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ванзальна илейка зикра литубайина линнаси ма нузила илейхим ва лаалляхум йатафаккарун». Мы ниспослали тебе поминание, чтобы это разъяснило людям то, что ниспослано им. То есть мы ниспослали тебе сунну, чтобы это разъяснило людям то, что ниспослано им из Писания. «Ва лаалляхум йатафаккарун». Может быть, они поразмыслят и подумают. То есть требование понимать, размышлять Куран и сунну. И Ахлас-Сунна валь-Джамаа побуждает умму к этому. Это правило очень важное. Довод из сунны, пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ман юриди ля би хайран юфаккиху фид-дин». Для кого Аллах хочет блага, тому дает понимание религии. Этот хадис привели оба шейха. Хадис Муавии ради Аллаху Та'аля. От Муавии ради Аллаху Та'аля. Так мусульмане нуждаются в двух вещах. Первая вещь, они должны знать, что подразумевает Аллах и его посланник в словах Курана и Сунны, таким образом, что они должны знать язык Курана, во-первых, на котором он ниспослан. Хорошо, знание языка Курана, арабского языка. Второе, они должны знать, что говорили сподвижники и последователи, то есть те, которые последовали за сподвижниками наилучшим образом, и другие ученые ислама, по поводу значения этих слов. По поводу значений слов Кур'ана. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, когда обращался к людям с Кур'аном и Сунной, он разъяснял им, что он имеет в виду под этими словами. И знание сподвижниками смысла Кур'ана больше или совершеннее, чем знание ими слов самих Кур'ана. Это очень важно. То есть знание сподвижниками смыслов Кур'ана более совершенна, чем знание ими самих слов Корана. Хорошо? То есть, того, как они выучили Коран, его буквы. И они донесли эти смыслы до табиинов. В большей степени даже, чем они донесли до них сами буквы Корана. Хорошо? Даже в большей степени. Потому что общие смыслы Корана, в которых нуждается большинство мусульман, в которых нуждаются, вернее, все мусульмане, как, например, смысл таухида, или смысл, что такое аль-вахид, что такое аль-ахад, что такое иман, ислам и так далее, все сподвижники знали, что Аллах и его посланник подразумевает под этим. То есть они имели относительно этих вещей то знание, которым довольны Аллах и его посланник, которое было угодно Аллаху и его посланнику. В то же время среди них было не так много тех, которые знали весь Коран наизусть. Хотя, конечно, все, что есть в Коране, были сподвижники, много тех, которые знали Коран, в том смысле, что что-то из Корана, отдельные части Корана, вернее, все части Корана, у каждой части были те, которые знали ее наизусть. Хорошо, так что каждая часть, она передана как? Многочисленными путями передачи, то есть таватур, мутаватир. А весь Коран полностью знали не все сподвижники. Хорошо? Но все знали те смыслы, которые необходимо донести до людей, которые то знание, которое требует Аллах, субхана ва тааля. Понятно это? Имам Малик говорит, эти слова, которые он привели, это слова шейха Ибн Таймия Маджму аль-Фатава. Имам Малик говорит, «Инна акваман ибтагу аль-ибада ва адау аль-ильм». Есть такие люди, говорит он, такие группы, такие люди, которые пожелали ибада, но потеряли ильм. Пожелали поклоняться, но утеряли ильм. Оставили ильм. И поэтому они вышли против уммы Мухаммада со своими мечами. То есть, о ком речь идет? О Хаварич, да? «Валяй бетагой ильм». А если бы они требовали знания, искали знания, то это знание не дало бы сделать им это. Стало бы преградой на пути этого. И потом он говорит, написал его Муса аль-Ашари Умар ибн аль-Хаттабу такое письмо, что у нас такое-то число людей прочло Коран. Ну или выучило Коран. Хорошо? То есть наместник пишет халифу, да? И Умар написал ему: «Анифрур лаху мин бейтиль маль». Дай им заработок, или как зарплату, награду, да, из бейтиль маль, из казны мусульман. На следующий год Абу Муса аль-Ашари написал ему, что теперь много у нас людей, которые читают Коран, которые выучили Коран. Хорошо? Больше, чем было до этого. Тогда Умар ему написал: вычеркни их из списка. Вычеркни их из списков. Списков кого? Кто получает, да? Из Бейт-Эль-Мал, из казны. «Фа инни ахафу мина юсрая насу фил Коран, мина юсрая насу фил Коран, и ятафаккаву фил дин». Потому что я боюсь, говорит он, что люди спешно начнут читать Коран, учить Коран, и потом начнут понимать его, не понимая религию, они начнут трактовать Коран не так, как его нужно толковать. То есть, как важно понимать Коран, а не просто его читать. И потом автор говорит этой книги, он говорит, «Уаза ма вака фи аль-хавариджи». Это то, во что попали хариджиты. То есть вот в это как раз, это и случилось как раз с хариджитами. И в этом очевидный смысл слов пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля юджавизу ханаджирахум». и он не переходит ниже их глоток. То есть Коран не идет ниже их глоток. То есть они читают Коран, да, усердно читают, но они не понимают. Они не толкуют его так, как надо толковать его. Потому что у них нет знания. Так это было правило 22-е, побуждение к изучению смыслов Корана и Сунны, понимания Корана и Сунны. Мы сказали, что, как Ибн Тайми говорит, Маджмуа аль-Фатава, понимать Коран и Сунну мы можем научиться у кого? У сподвижников Мухаммада, алейхиссалям, потому что они донесли до последователей смысла Корана в большей даже степени, стремились к донесению смысла Корана в большей степени даже, чем в донесении букв только Корана. Хорошо? И нужно для этого мусульманам две вещи. Знать тот язык, на котором был послан Коран, чтобы понимать слова Корана, и знать понимание Корана пророком и его сподвижниками, и те, которые последовали за ними во благе, мусульманскими имамами, хорошо, чтобы понимать его правильно. На этом мы закончим этот урок. Ва саллаллаху саллям аля набиина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.